Уходят. Борис. Кабановых? Кулигин. Ханжа, сударь. Нищих отделяют, а домашних заело совсем. Молчание. Только бы мне, сударь, перпетум мобиле найти. Борис. Что же бы вы сделали? Кулигин. Как же, сударь? Ведь англичане миллион дают. Я бы все деньги для общества и употребил. Для поддержки. Работу надо дать мещанству-то. А то руки есть, а работать нечего. Борис. А вы надеетесь найти перпетум мобиле? Кулигин. Непременно, сударь. Вот только бы теперь на модели деньжоньками раздобыться. Прощайте, сударь. Уходит.